Одна из главных целей паломничества Кеннета, предпринятого таким необычайным путем, заключалась именно в том, чтобы передать ему это важное послание. Однако то, что он увидел сегодня ночью, заставило его призадуматься, прежде чем приступить к выполнению своей миссии. От Эмира он не мог получить много сведений, все же главнейшие сводились к следующему. По слухам, отшельник был когда-то храбрым и доблестным воином, мудрым в советах и счастливым в битвах. Он прибыл в Иерусалим не как странник, но решил остаться в Святой Земле до конца дней своих. Он поселился в этой безлюдной пустыне, в которой они теперь нашли его. Латинине уважали отшельника за его аскетическую жизнь и преданность вере, а турки и арабы — за случившиеся с ним припадки сумасшествия, которые они принимали за религиозный экстаз. От них же он получил кличку Хамака, что означает на турецком языке «вдохновенный безумец». Шаирков говорил, что отшельник — человек мудрый, что он часами мог произносить проповеди о добродетели и никогда не заговаривался. Однако он впадал в бешенство, как только оскорбляли его религию. Сарацин поведал о том, как однажды странствующие арабы подвергли оскорблению его веру и разрушили его алтарь. Он напал на этих арабов и убил их своей короткой дубинкой, заменявшей ему всякое другое оружие. Это событие наделало много шума, а страх перед окованной дубинкой отшельника и уважение к его особе заставили кочевников относиться с почтением к его жилищу и часовне. Слава о нем разнеслась так далеко, что Саладин издал даже особый приказ о том, чтобы его оберегали и защищали. Он сам и многие знатные мусульмане не раз посещали его келью, отчасти из любопытства, отчасти ожидая от этого ученого-христианина Хамака откровений и предсказаний будущего. «На большой высоте, — продолжал Сарацин, — он построил башню, вроде тех, что строят звездочеты, чтобы наблюдать за небесными светилами и планетами, ибо как христиане, так и мусульмане верят в то, что по их движению можно предсказать все события на Земле и их предупредить». Таковы были сведения, какими располагал эмир Шаирков. У Кеннета они вызвали некоторые сомнения. Он не мог решить, происходило ли подобное умопомешательство отшельника от чрезмерного религиозного рвения, или это было просто притворством, при помощи которого он хотел обеспечить себе неприкосновенность. Видно было, однако, что неверные проявляли к ним очень большую терпимость, принимая во внимание фанатизм последователей Мухаммеда, среди которых жил он, заклятый враг их веры. Ему казалось, что между отшельником и сарацином существовало более близкое знакомство, чем это можно было заключить из слов последнего. От него не ускользнуло и то, что отшельник называл сарацина не тем именем, которое тот сам ему назвал. Все эти соображения подсказывали ему, если не подозрительность, то, во всяком случае, осторожность. Он решил зорко наблюдать за своим хозяином и не спешить с исполнением своего важного поручения. «Берегись, сарацин», — сказал он. «Мне сдается, что путает он также и имена, не говоря уже о других вещах. Ведь тебя зовут Шаирков, а он только что называл тебя другим именем». «Дома, в отцовском шатре», — отвечал Курт, — «меня звали Ильдерим, и многие знают меня под этим именем. В походах и среди воинов мне дали прозвище «Горный лев». Меч мой завоевал это имя, но тише. Вот идет Хамака сказать нам, чтобы мы легли отдыхать. Я знаю его обычай. Никто не имеет права смотреть, как он молится». Отшельник действительно вошел в келью, скрестил руки на груди и торжественно сказал: «Да будет благословенно имя того, кто не спослал тихую ночь после трудового дня и покойный сон, чтобы дать отдых усталому телу и успокоить встревоженную душу». Оба воина ответили «Аминь» и, встав из-за стола, приготовились лечь в постели, на которой им хозяин указал мановением руки. Поклонясь каждому из них, он снова вышел из кельи. Рыцарь Леопарда начал снимать с себя тяжелые доспехи. Сарацин любезно помог ему снять щит и отстегнуть застежки, пока он не остался в замшевой одежде, которую рыцари носили под своими панцирями. В свою очередь рыцарь в ответ на любезность помог сарацину снять верхнюю одежду, чтобы ему было удобнее спать. Каждый из них, прежде чем лечь, помолился. Мусульманин повернулся лицом к кебле, то есть к тому месту, куда каждый верующий в пророка должен возносить молитвы, и стал шептать слова языческих молитв. Христианин же, удалившись от нечестивого соседства неверного, водрузил перед собой свой меч с крестообразной рукоятью и, став перед ним на колени, как перед символом спасения, начал перебирать четки с рвением, усиленным воспоминаниями о событиях минувшего дня и об опасностях, которых ему удалось избежать. Оба воина, утомленные трудной и длинной дорогой, каждый на своем соломенном ложе, вскоре уснули крепким сном.